В сердце Какаши тут же возникло странное чувство, будто им сейчас двигалась неизвестная ему сила. «Что, что происходит, Какаши? Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Паккун, увидев, что с Какаши было что-то не так. «Да, все нормально». Какаши тут же подавил свои странные эмоции и необъяснимую печаль. «Какаши, что это за место? Почему ты здесь?» — решил спросить Паккун, чтобы отвлечь Какаши. «Ну, мы в Узушиагакуре. Я пришел сюда, чтобы кое-что узнать. Вот как, если тебе больше не нужна моя помощь, то я, пожалуй, пойду». «Хорошо, прости за беспокойство, Паккун». Паккун с грохотом исчез. Какаши даже не обратил на это внимания, так как пристально смотрел на Стеллу. В воспоминаниях Какаши его отец ни разу не упомянул имя его матери. Но Какаши был уверен, что в клане Хатаки никогда не было никого с именем Аяка. «Итак, кто же такая Хатаки Аяка, что покоилась здесь?» Могила также находилась именно в Узушиагакуре. Поэтому у Какаши возник только один вывод: это была могила его матери, которой он никогда не видел. Почему мама умерла в подобном месте? В то время у отца уже была сила уровня Каге, так почему он не вернулся в деревню? Согласно отчету Анбу, Хатаки Сакума столкнулся с сильным врагом на миссии и был серьезно ранен, из-за чего не мог вернуться в деревню в течение года. Именно в это время он, должно быть, встретил женщину, которая родила ему сына. Но каким должен был быть враг, чтобы суметь нанести белому клыку настолько серьезное ранение? Это странно. Какаши нежно погладил надгробие, отчего в его сердце появилось странное, нежное чувство близости. Отчего-то у него была невероятная уверенность в том, что это была могила его матери. Должно быть, ему подсказывала это его невероятная интуиция. За последние годы, его интуиция стала в разы точнее. Хоть подобное и было необъяснимо, но все-таки существовало. Какаши взял немного пепла из ямки и поднес его к своему носу. Хоть у Какаши было не такое острое обоняние, как у Паккуна, но он смог почувствовать странный запах от этого пепла. Этот пепел должен был остаться от сжигания бумаги для подношения, так почему от него исходит некий слабый запах? Какаши достал клочок бумаги, что нашел раньше, и тоже понюхал. От него исходил такой же запах, но куда слабее. Он невольно нахмурил свои брови. Отчего-то у него было чувство, что он знаком с этим запахом, но, к сожалению, никак не мог вспомнить, что именно это было. Человек, что сжег здесь бумагу, должно быть, имел близкие отношения с умершим, иначе он не стал бы приходить в такое далекое место, чтобы сделать подношение. Может быть, это родственники мамы, — подумал Какаши. Вряд ли бы друзья стали приходить в столь труднодоступное место ради подруги, что умерла 20 лет назад. Они бы уже давно жили своей жизнью, ведь мир достаточно жесток. Более того, вряд ли этот человек жил далеко от Узушиагакуре, ведь добраться до него было очень тяжело. А, судя по состоянию надгробия, его постоянно посещали и приводили в порядок. Этот человек был единственной зацепкой Какаши, чтобы узнать о его матери. Возможно, только от этого человека он сможет получить какую-нибудь информацию, ведь больше улик у него сейчас не было. «Мне ждать здесь, пока этот человек не придет?» — подумал Какаши, почесав затылок. Хоть этот метод и был немного глупым, но он был на данный момент единственным. Этот пепел был единственным, что здесь находилось. И так как этот человек приходил сюда несколько дней назад, его запах уже давно исчез из этого места. Даже сейчас Паккуну было бы очень сложно найти это место, если бы не сильный запах от этой бумаги. Так что было невозможно найти человека, что приходил сюда, но была вероятность, что ему придется очень долго ждать этого человека здесь. Честно говоря, обычно люди преподносили подношение умершим раз в год. Так нужно ли Какаши жить здесь в течение целого года? Он просто не мог позволить себе потратить столько времени впустую. «Черт, неужели нет лучшего решения?» — удрученно пробормотал Какаши. Его нынешняя поездка, казалось, не задалась с самого начала. Какаши встал на ноги и задумчиво коснулся своего подбородка. Внезапно он повернул голову в конкретном направлении. «Здесь кто-то есть?» — удивился Какаши. «Это было очень опасное место, поэтому сюда редко кто-то приходил. Какаши смог прийти сюда только потому, что был достаточно сильным шиноби. Мне знакомо это присутствие». Выражение лица Какаши тут же изменилось. «Это она? Что она здесь делает?» «За пределами долины Узумаки. Это руины легендарной Узушиагакури. Их защитная техника действительно интересная». Уголки губ молодой девушки изогнулись в улыбке, после чего ее руки стали складывать печати. 174. Запечатанное существо. У девушки были красивые длинные рыжевато-каштановые волосы, что закрывали ее правый глаз. После того, как она сложила несколько ручных печатей, поднялась вода и сформировала мост над рекой с водоворотами. Девушка пошла по мосту легким прогулочным шагом. Этот способ был намного проще, чем у Какаши. Водовороты внизу ничего не могли с ней сделать. Как только она ступится на берег, выражение ее лица резко изменилось. Она посмотрела в сторону и увидела молодого мужчину в черной одежде и с серебристо-белыми волосами. Это был Какаши. «Что ты здесь делаешь, Теруми Мэй?» Изначально довольно выражение лица Мэй тут же исчезло, когда она увидела Какаши. «Хатаки Какаши, это я должна задавать тебе этот вопрос. Почему ты в Узуши-Агакуре? Оно довольно далеко от Канахи. Узуши-Агакуре были старыми созниками Канахи, поэтому нет ничего странного в том, что я здесь, чего не скажешь о тебе. У Киригакуре никогда не было никаких отношений с Узуши-Агакуре. Так что ты здесь делаешь?» Один уголок рта Мэй хитро поднялся вверх по дуге, после чего она сказал: «Угадай». Какаши беспомощно посмотрел на Мэй. Эта девушка была настолько странной, что он никогда не мог понять, что творилось у нее на уме. «Тогда забудь об этом. Ах, какой скучный мужчина». Какаши было лень обращать внимание на странные выходки этой девушки, поэтому он молча развернулся и ушел. У него все еще были дела, и он не мог тратить время на бессмысленные разговоры с Мэй. Увидев, что Какаши уходит, Мэй поспешила последовать за ним. «Эй, Хатаки Какаши, что ты здесь делаешь? Угадай». «Ну ты и жадина. Мэй-сан, шиноби должны хранить свои секреты. Разве ты не знаешь об этом?» — мрачно сказал Какаши. «Ты такой злой. Нас ведь с тобой уже можно считать друзьями. Ты здесь ведь не на миссии?» Мэй сразу заметила, что Какаши был сейчас одет в обычную одежду. На нем даже не было защитной повязки Канахи и маски. Было очевидно, что он сейчас не выполнял миссию. Хоть Мэй и была порой ветреной, но в будущем она стала Гадайми Мизукаге. Поэтому она обладала невероятной наблюдательностью и мудростью. «Да, ты права, я здесь по личному делу, но мне нет смысла рассказывать тебе об этом». На лице Мэй промелькнула обида на слова Какаши, но она быстро подавила ее. «Что насчет такого? Я расскажу тебе о своей цели поездки сюда, а ты взамен расскажешь мне о своей». Какаши остановился и посмотрел сверху вниз на Мэй. Она выглядела немного странной. «Ты, кажется, очень интересуешься моими делами». Услышав эти слова, Мэй почувствовала, как ее лицо покрылось румянец, и она поспешила это скрыть. «Мне просто любопытно». Какаши легкомысленно пожал плечами. «Любопытство кошку сгубило. Я же не особо интересуюсь твоими делами, ведь мне и так многое понятно. Ты приехала в Узуши-Агакуре по делам, значит, дело должно быть касается Фуиндзюцу клана Узумаки». Мэй пораженно посмотрела на него. Она никак не ожидал, что ее мотивы раскроют за такой короткий промежуток времени. Тем более настолько точно. Мэй приехала в Узуши-Агакуре, потому что решила попытать удачу. Фуиндзюцу всегда было самой загадочной техникой в мире шиноби. Стиль запечатывания 8 триграмм, принадлежащий Канахи, был самой лучшей печатью для запечатывания хвостатых. В других четырех деревнях таких печатей не было. Например, в Сунагакуре печать была настолько слабой, что однохвостый мог захватывать контроль, когда его джинчурики просто засыпал. Хоть в Киригакуре дела обстояли лучше, но этого было явно недостаточно. Кроме того, печать для хвостатого хранились в руках Мизукаге, после чего передавалась следующему. Поэтому у Мэй ее не было. В недавнем разговоре с Какаши она узнала, что чтобы освободить Киригакуре от ужасной тирании Яндайми Мизукаге, ей придется его убить. Но нужно было учитывать один факт: при убийстве Ягуры это треххвостый, что запечатан внутри него. Потеря Ягуры будет не настолько тяжелой, насколько будет потеря треххвостого, который является важной силой Киригакуре. Поэтому было важно повторно запечатать треххвостого. Но у Мэй не было подходящего фуиндзюцу. Поддерживающие ее шиноби уже пытались найти выход, но она не хотела просто стоять в стороне и ждать. После долгих размышлений, Мэй решила отправиться в Узуши-Агакуре, которая когда-то славилась своим фуиндзюцу. Она была уверена, что сможет здесь что-нибудь найти, но, неожиданно, она нашла здесь кое-что получше. Это было не фуиндзюцу, а Какаши. Какаши понял, что его предположение было верным, когда увидел эмоции на лице Мэй. «Похоже, ты собираешься завершить свою войну с Яндайми Мизукаге, поэтому хочешь найти фуиндзюцу, чтобы повторно запечатать треххвостого. Я прав, Хатаки Какаши, должна признать, что ты очень пугающий человек», — сказала Мэй, усмехнувшись. «Приму это за комплимент. В их жестоком мире быть пугающим можно было считать хорошим качеством. По крайней мере, была вероятность, что к тебе не станут подходить плохие люди. Ты не поможешь мне?» Какаши посмотрел на Мэй странным взглядом. «Думаю, наши отношения не настолько хороши, чтобы я помогал тебе. Теоретически, Канахе будет выгодно, если Киригакури потеряет Трехвостого». «Ты такой грубый», — сказала Мэй, уставившись на Какаши своими большими глазами. На лице Какаши от этого не дрогнул ни один мускул. «Мэй-сан, я не думаю, что ты из тех слабых женщин, которым постоянно нужна помощь». «Ох, не могу поверить, ты что, похвалил меня? Ну, я немного восхищаюсь твоей силой. Возможно, через несколько лет, если мы встретимся, мне нужно будет называть тебя Мизукаге-сама». «О, думаю, в это время мне нужно будет звать тебя Хокаге-сама». Хокаге задумался Какаши, но потом покачал головой. «На данный момент я не заинтересован в этой должности. Не могу поверить, что знаменитый Хатаки Какаши не заинтересован в том, чтобы стать Хокаге», — удивленно сказала Мэй. «В этом нет ничего удивительного. Это большая ответственность, и я пока не готов к ней. Вот оно как, но не думаю, что ты сможешь избежать этого. Сандэми Хокаге уже старый, не сможет долго заниматься эту должность. Когда он уйдет, ты будешь единственным достойным кандидатом на пост Хокаге». Какаши решил промолчать. В отличие от Мэй, он знал, что есть еще одна кандидатура на пост Гадэми Хокаге, и это была Цунаде. Сейчас ему было еще рано рассматривать этот вопрос. Все-таки Какаши не считал пост Хокаге чем-то привлекательным, особенно в то время, когда разразится Четвертая мировая война шиноби. Поэтому сейчас было куда важнее стать сильнее. Увидев молчание Какаши, Мэй решила, что он не хотел больше поднимать эту тему, поэтому тоже перестала его спрашивать. Теперь они представляли странную сцену. Какаши шел впереди, а Мэй тихо следовала за ним. Если бы на них сейчас посмотрел посторонний человек, то решил бы, что они встречаются. «Эй, почему ты следуешь за мной? Если хочешь найти Фуиндзюцу, то можешь сделать это и сама. Хватит ходить за мной». Какаши было некомфортно от того, что за ним кто-то шел. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я просто прогуливаюсь по окрестностям. Это место тебе не принадлежит, так почему тебя волнует, кто здесь ходит?» Какаши устало вздохнул от упрямства девушки рядом с ним. Ему внезапно вспомнилась фраза, которую он слышал ее в прошлой жизни. «Женщины – необъяснимые существа». Сейчас эта фраза подходила к ситуации, как никогда раньше. Какаши ничего не мог поделать, поэтому он просто продолжил обходить Узуши Агакури. Он вовсе не бездельничал, а пытался найти еще какие-нибудь подсказки о надгробии. Чтобы добраться до той могилы, нужно было пройти водовороты. Тот человек наверняка должен был оставить хоть какой-то след. Мэй было любопытно, почему Какаши, порой оглядываясь, будто искал что-то. «Какаши, какого черта ты здесь ищешь? Может, поищем вместе? Возможно, я смогу тебе помочь». «Следы, следы?» Мэй не могла понять, какие к черту следы мог искать здесь Какаши. Но ни Какаши, ни Мэй не знали, что сейчас за ними наблюдала пара больших красных глаз из места под Узуши Агакури. «Хэмэмэм, сюда пришли люди, и похоже, это сильные люди». Огромное существо встало в этом темном месте. Вокруг него были решетки, что не позволяли ему выйти. «Эта чертова печать держит меня здесь уже 20 лет. Она уже достаточно ослабала за это время, так что через год я смогу освободиться». В слабом свете виднелись очертания огромного тела. На голове этого существа была пара рогов. Существо, находящееся здесь, напоминало чем-то быка, но было намного больше. «Раз уж сюда пришли два шиноби, то можно попробовать воспользоваться их силой, чтобы выбраться отсюда». Гигантский бык был взбудоражен одной мыслью о скорой свободе. В конце концов, никто в мире не хотел быть навеки запечатанным в таком темном месте. Все живое всегда стремилось к свободе. Именно из-за этого Биджу были обижены на людей. Люди мало того, что желали их силу, так еще и запечатывали внутри других людей. Им не нравилось, что их держали на цепи, как каких-то домашних животных. Даже домашние животные не захотят постоянно жить в клетке. И вот гигантский бык направил свою чакру наружу, через небольшую щель в печати. Если бы Какаши увидел эту печать, то он бы сильно удивился, ведь это была печать четырех символов. «Иди сюда, человек, используй свою силу и освободи меня», — произнес бык низким голосом. «Эй, так что ты ищешь?» Хатаки Какаши с любопытством спросила Мэй. С тех пор, Как Какаши сказал Мэй, что ищет следы, он быстро ходил по руинах, изредка останавливаясь, чтобы что-то обдумать. Мэй же, следовавшая за ним, совершенно ничего не понимала. Ее это очень расстраивало. «Я ведь сказал, не ходить за мной». Какаши совершенно не заботились ее переживания, и он продолжал заниматься своим делом. «ХМПФ» фыркнула Мэй, потерявшая терпение, что за равнодушный мужчина, сказала она, отойдя в сторону, чтобы начать заниматься своими делами. Какаши мельком взглянул на нее, но ничего не сказал. Хоть Какаши и испытывал к ней небольшую симпатию еще с прошлой жизни, но он не планировал сближаться с ней. Это вызвало бы массу неприятностей, учитывая их положение. По крайней мере, это было невозможно, пока не закончится будущая война. В будущем Мэй станет Гадайми Мизукаге, а Какаши Гадайми или Ракудайми Хокаге. Учитывая это, их отношения казались абсолютно невозможными. Возможно, встречались случаи, когда люди из разных деревень Шиноби женились друг на друга, но никогда такого не случалось с главами этих деревень. Одному из них тогда придется отказаться от поста Каге. Поэтому Какаши решил пока что продолжать игнорировать чувства Мэй. Хоть Мэй и вызывала в нем приятные чувства, но это было очень далеко от привязанности. Ему пришлось признать, что после стольких лет в этом мире, его сердце стало намного холоднее. Это не означало, что он потерял все эмоции. Просто он стал безразличен ко многим вещам. Какаши больше не позволял своим чувствам управлять собой, особенно после инцидента с Данзо. Теперь он отчасти понимал, почему Джирэ решил путешествовать по миру. Должно быть, он уже в достатке насмотрелся на всю эту жестокость, поэтому решил покинуть Коноху. Но даже так он продолжал любить родную деревню, из-за чего в будущем отдал за нее свою жизнь. Какаши слегка вздохнул и продолжил свои поиски. Мэй отошла от него подальше и недовольно сложила руки на груди. «Этот Хатаки Какаши такой толстокожий», — пробормотала она. Но внезапно ее внимание привлекло странное чувство. Что это? Странная чакра выходила из-под земли прямо перед Мэй. Ей показалось это подозрительным, поэтому она подошла, чтобы проверить, что это такое. В ее голове внезапно раздался низкий голос. «Иди сюда, иди сюда, здесь есть то, что ты хочешь». В голове Мэй, будто она была в трансе, появилась информация о том, что ей нужно делать. Она медленно подошла к большому камню. «Уничтожь этот камень, то, что ты ищешь, находится под ним». Хоть Мэй и не понимала, что происходит, но она не стала колебаться. Она была уверена в том, что сможет справиться с чем угодно. Высвобождение земли. Земляное копье. Из-под земли тут же выскочило земляное копье, уничтожив камень. Под ним оказался темный проход, уходящий глубоко под землю. Что это, удивилась Мэй. Из этого прохода выходила та же странная чакра, но теперь куда плотнее. «Заходи», — человек снова произнес странный голос в голове Мэй, погружая ее в транс. Она без колебаний прыгнула вниз. 175. Гигантский бык. Громкий звук разбивающегося камня встревожил Какаши. «Что случилось?» — прошептал Какаши, оглядываясь. Он сразу заметил, что Мэй куда-то исчезла. Она снова создает проблемы. У Какаши было нехорошее предчувствие, поэтому он пошел в сторону только что раздавшегося звука. В это время Мэй летела вниз на дно темной ямы. Та оказалась куда глубже, чем она ожидала, из-за чего падение ей показалось вечностью. Приземлившись, она пожалела о своем импульсивном поступке. Но потом она вспомнила, что сделала это не совсем по своей воле, будто на нее наложили что-то вроде гендзюцу. Эта мысль привела Мэй в ужас. Она не знала, что именно способна обмануть шиноби ее уровня. Пока она Мэй размышляла об этом, непроглядная темнота вокруг нее внезапно исчезла, будто ее никогда и не было. Она огляделась и поняла, что находится в очень большой пещере. Когда Мэй посмотрела наверх, она не смогла увидеть проход, из которого пришла сюда. «Похоже, у меня нет иного выбора, кроме как двигаться вперед», — пробормотала Мэй, глядя на огромный проход перед ней. Она знала, что тот, кто обманул ее, наверняка находится где-то там. Сейчас у нее был только один вариант действий — пойти вперед и все выяснить. Она быстро приняла решение и побежала в черный проход. Через некоторое время перед ней предстала гигантская клетка, высотой в несколько десятков метров. Из-за железных прутков на Мэй смотрела пара горящих глаз. «Ты здесь, человек?» Мэй пораженно смотрела на монстра перед собой. Он был похож на быка, но невероятно огромный. Однажды, когда Мэй была ребенком, она увидела треххвостого в его полном размере. И сейчас она могла с точностью сказать, что монстр перед ней ничуть не уступал ему. «Кто ты?» — спросила Мэй, с опаской смотря на быка. Я просто призванный зверь. Призванный зверь, почему ты здесь, а не на своей святой земле? Святая земля расы гигантских быков уже давно была уничтожена», — сказал гигантский бык голосом полным необъяснимых эмоций. «Святой землей называли место, где жили призванные звери. Эти места можно было сравнить с отдельными пространствами. К ним относились три великих святых земли и Адская долина. Правда, пространственный вход в Адскую долину был разрушен, из-за чего он теперь был у всех на виду. Хотя эти входы изначально были чем-то вроде барьера, мы и знала, что разрушение святой земли призванного зверя было частым явлением. Согласно древним записям, в то время, когда еще не было пяти великих деревень, шиноби часто соблазнят силой призванных зверей. Они были полезной силой в битве, даже против хвостатых. В то далекое время многие расы призванных зверей были уничтожены при сопротивлении от рук шиноби, а также сильно пострадали во времена мировых войн шиноби. Так что в нынешнем поколении осталось очень мало сильных призванных зверей. Война не щадила ни людей, ни призванных зверей, но этих существ в нее ввязало человечество. «Почему ты здесь? Меня здесь запечатали. Видишь, вон там», — сказал бык, указывая на середину клетки, — «это Фуиндзюцу, которая держит меня здесь». Ми посмотрела туда и увидела странный листок бумаги с необычными письменами на нем. Она внимательнее присмотрелся к этой бумажке с волнением в сердце. «Без сомнений, это Фуиндзюцу». Гигантский бык сразу же понял, что было у Мэй на уме, стоило ему просто посмотреть ей в глаза. Он жил уже достаточно долго для того, чтобы легко читать желания людей. «Человек, ты интересуешься Фуиндзюцу? Неудивительно, что ты пришла в деревню клана Узумаки. Люди всегда пытаются найти здесь Фуиндзюцу клана Узумаки. За прошедшие 20 лет, что он был здесь запечатан, гигантский бык не раз чувствовал присутствие людей в Узушиагакуре. Практически все они хотели найти что-нибудь полезное в руинах деревни, но там уже ничего не осталось. Тогда печать на его клетке еще не ослабла, поэтому он не мог выпустить свою чакру, чтобы заманить кого-нибудь сюда. Только в последние годы печать начала значительно ослабевать. Даже Фуиндзюцу клана Узумаки было подвластно силе времени. «Ты можешь помочь мне получить Фуиндзюцу?» — с интересом спросила Мэй. «Конечно, я уже давно был запечатан здесь, поэтому многое узнал о техниках клана Узумаки. В конце концов, я уже находился здесь, когда деревня была разрушена. Если это правда, то возможно, этот бык действительно может мне дать Фуиндзюцу, способное запечатать хвостатого. Как я понимаю, ты взамен хочешь, чтобы я выпустила тебя из этой клетки?» «Да, я уже очень давно запечатан здесь. Я хочу выбраться на свободу», — взволнованно сказал бык. Было сразу заметно то, насколько он жажда выбраться на волю. «Если я выпущу тебя, ты расскажешь мне о Фуиндзюцу?» — с сомнением спросила Мэй. «Конечно», — уверенно сказал бык. Эта его уверенность заставила Мэй поверить, что он говорил правду. «Хорошо, я освобожу тебя, но будь готов к серьезным последствиям, если ты солгал мне», — холодно сказал Мэй. На мгновение гигантский бык растерялся от того, что почувствовал такую холодную ауру от еще молодой кунайчи. Люди всегда были невероятными существами. Их жизнь не была длинной, но за нее они успевали приобрести настолько огромную силу, что она пугала даже призванных зверей. Хоть подобные мысли и мелькнуло в голове быка, но даже чувствуя угрозу, он хотел освободиться из долгого заточения. «Не переживай, человек», — снова уверенно сказал бык, несмотря на то, что не собирался быть честным. «Что мне нужно сделать?» Мэй мало знала о Фуиндзюцу, поэтому у нее не было ни малейшего представления, как снять печать четырех символов. «Все очень просто. Видишь ту бумажку на клетке? Тебе просто нужно оторвать ее, тогда я смогу выбраться», — с улыбкой сказал гигантский бык. Желаемая свобода была уже в шаге от него. Мэй сильно удивилась, когда поняла, что эта бумажка и являлась печатью. «Человек, давай, оторви ее, тогда я дам тебе Фуиндзюцу, которые ты так хотела». «Хорошо», — сказала Мэй, кивнув. Чакра тут же собралась в ее ногах, и она прыгнула на то место, где висела печать. Благодаря идеальному контролю своей чакры, она без проблем могла стоять на этой железной клетке. Эта бумажка оказалась куда больше, чем ожидала Мэй. Она была примерно в 5 раз больше, чем обычная взрывная печать. Мэй внимательно посмотрела на написанные на ней письмена, но не могла ничего понять. Фуиндзюцу было очень сложно освоить, особенно Фуиндзюцу высокого уровня. Ему было невозможно научиться без определенного таланта и больших познаний в разных печатях. «Сделай это, человек, После этих слов, Мэй перестала колебаться. Она получила свою тонкую руку на край бумажки и резко оторвала ее от замка. Клетка открылась. «Ха-ха-ха, я наконец-то свободен». 176. Разрыв сделки. Железная клетка с грохотом распахнулась, отчего подул жуткий ветер. Он ударил по Мэй, отчего она отпрыгнула от клетки на несколько метров. «Это чувство свободы. 20 лет. Наконец-то я свободен», — радостно сказал бык. В его восхищенном взгляде было какое-то уродство. «Почему я меня такое чувство, что что-то не так?» — нахмурившись, подумала Мэй. «Эй, гигантский бык, я уже выполнила свою часть сделки, теперь твоя очередь. Отдай мне фуиндзюцу». В этот момент бык снова посмотрел на Мэй. Правда, в этот раз на его морде читалась насмешка. «Глупый человек, ты правда думала, что я отдам тебе фуиндзюцу? Я не отдал бы его тебе, даже если бы что-то знал о нем. Из-за этой чертовой техники я и был запечатан здесь столько лет. Ты солгал мне», — рассерженно просыпалась Мэй. «Ха-ха-ха, соглал тебе, разве это не вы, люди, постоянно лжете? Ха-ха-ха, человек, раз уж ты меня выпустила, то теперь отправиться в ад. Можешь не благодарить меня», — сказал гигантский бык и тут же бросился на Мэй. Большое тело, похожее на гору, быстро приближалось к ней. «Если эта атака достигнет меня, то все кости в моем теле будут сломаны. Какая ужасная сила, топот железного копыта». Мэй продолжала отступать, пытаясь выбраться из этого места. Она не могла начать битву здесь, так как в этом случае вся пещера могла рухнуть. Похоронил ее здесь. У гигантского быка была толстая прочная кожа, поэтому для него это не стало бы проблемой, а вот Мэй могла погибнуть. Поэтому она сейчас пыталась найти место, где можно было сразиться. «Человек, ты не сможешь убегать вечно», — закричал бык, не намереваясь упускать Мэй. «Проклятие! Обычно призванные звери всегда держат свои обещания. Что не так с этим чертовым быком?» — выругался на бегу Мэй. Она доверилась этому быку, потому что в мире шиноби существовало верование, что призванные звери очень ответственно относятся к выполнению своих обещаний. Однако Мэй не ожидала, что этот бык не совсем обычный призванный зверь. Жестокое столкновение. Гигантский бык совершил рывок, ударил прямо в сторону Мэй. К счастью, она быстро успела отойти в сторону, отчего бык врезался в каменную стену, образовав в ней огромную дыру. Мэй была поражена этому, ведь она и представить себе не могла такую мощь. Как он может быть так силен, после того как был запечатан на долгие годы? Он же не хвостатый, — пробормотала Мэй. Но уже не было времени слишком долго думать об этом. Она быстро добежала до того места, из которого она попала к быку. Черт, где выход? Почему здесь все так же, как и раньше? Ее окружали каменные стены, в которых нигде не виднелся выход. Что, человек, не можешь найти выход? Это место станет твоей могилой, — усмехнулся бык, подойдя к Мэй сзади. Ее лицо сразу стало серьезным. Если я не могу найти выход, то мне остается только расправиться с этим быком. Ох, судя по выражению твоего лица, ты меня ничуть не боишься, — удивился бык, посмотрев на Мэй. Хоть ты и силен, но совсем не противник мне, — сказала она, слегка улыбнувшись. ХМПФ. Высокомерная тут же яростно закричал бык. Дикий шок. Скорость быка снова возросла, и он бросился в сторону Мэй. Все его тело покрыло голубая чакра, отчего стены пещеры начали дрожать. Плохо. Атака такого уровня может разрушить пещеру, — встревоженно сказала Мэй и тут же сложила ручные печати. Высвобождение воды. Техника пули водяного дракона. У Мэй было родство с элементом воды, поэтому ее водные ниндзюцу были очень сильны. Она могла вызвать воду даже там, где ее не было. Водяной дракон взревел и бросился на гигантского быка. Хаем, какая посредственная атака. Такое слабое ниндзюцу не может мне навредить. Сломался. Гигантский бык выставил вперед свои рога и бросился на водяного дракона, который был тут же уничтожен при столкновении с ними. Какая ужасающая защита. Похоже, эти рога невероятно крепкие. Но у Мэй не было времени восхищаться способностями своего противника, ведь рога быка теперь были направлены в ее сторону. Мэй снова успешно уклонилась. Гигантский бык снова врезался в каменную стену, после чего затряслась вся пещера. Со стены потолка стали падать огромные куски камня. Это плохо, — подумала Мэй в тот момент, когда прямо на нее полетел огромный камень. Внезапно в пещере раздалось щебетание тысячи птиц. На лице Мэй тут же появилась счастливая улыбка, так как в следующую секунду перед ней появилась фигура с серебристо-белыми волосами. Чидари. Голубая молния рассеялась по всей пещере, уничтожая все падающие камни в радиусе 3 метров. Какаши поднял Мэй на руки и стал уклониться от остальных камней. «Глупая женщина, зачем ты сняла чужую печать?» — сердито сказал Какаши. Мэй совсем не расстроилась из-за его грубого тона. «Что в этом плохого? Это же просто гигантский бык!» — задорно сказала она. «Ты слишком уверена в себе!» — сказал Какаши с горькой улыбкой. «Если бы я не была уверенным в себе человеком, то никогда бы не осмелилась изменить Киригакури. Что ж, это разумно. Ладно, давай сначала выберемся отсюда. Это место долго не протянет». Какаши не хотел сейчас спорить с Мэй, так как было куда важнее посорее выбраться. «Как ты сюда попал?» — спросила Мэй. «Естественно, я прыгнул в проход, который ты открыла. Просто на нем стоит гендзюцу, поэтому мы не видим его отсюда. Но оно все еще там», — сказал Какаши, указывая на небольшую дыру. «Вот оно как. Так я не могла найти выход из-за того, что он слишком маленький, а это место слишком темное». Также свою роль сыграла гендзюцу, сразу же осознала Мэй. Если бы она повнимательнее все осмотрели, то тут же бы заметила выход наружу. Какаши, в отличие от нее, был другим. Его не могли запутать такие маленькие уловки. «Проклятые люди!» «Еще один пришел», — фыркнул гигантский бык и бросился прямо на Какаши с Мэй. Какаши не стал зря тратить время на этого быка. В его руке тут же появилась голубая молния, и он ударил ей по небольшой дыре наверху. Сверкнула молния, и две фигуры появились на поверхности, вместе с разбросанной везде землей. Как только они приземлились, земля под ним вдруг стала прогибаться и раскалываться. Заметив это, Какаши немедленно отошел подальше, все еще держа Мэй. Раздался грохот, и гигантский бык тоже выбрался из-под земли. 177. Взявшись за руки, в Узуши Агакури внезапно появился бык размером с гору. «Какой чудесный свежий воздух! Ха-ха-ха, я наконец-то выбрался наружу!» — засмеялся гигантский бык, смотря в небо, как сумасшедший. Его радость была неизмерима после того, как он вернулся в свободу, утраченную на 20 лет. Какаши удивленно смотрел на гигантского быка. «Этот парень кажется мне знаком. Призванный зверь Пейна. Похоже, Пейн еще не забрал его к себе, так как этот бык находится в своем рассудке. Этот бык посмел меня обмануть, я убью его!» — злобно сказала Мэй. Гигантский бык услышал это и посмотрел в ее сторону. «Ох, ты хочешь убить меня?» — сказал бык, с презрением смотря на Мэй. «Как этот зверь смеет так на меня смотреть тут?» Же разозлилась она. Она бы не выпустила этого быка на свободу, если бы у нее не было абсолютной уверенности в своих силах. В конце концов, Мэй не была дурой. Она знала, что существовала вероятность того, что ее обманывают. Просто ей было бы выгодно, если бы этот бык дал ей фуиндзюцу. В противном случае у нее бы просто возникли небольшие проблемы. После этого гигантский бык посмотрел на Какаши. Этот человек был тем, кто помешал ему убить молодую кунайчи. Но выражение морды быка изменилось, когда он увидел лицо Какаши. «Это ты в ужасе!» — сказал бык. Какаши и Мэй были немного озадачены его словам. «Ты знаешь его?» — с любопытством спросила Мэй. Какаши отрицательно покачал головой, но в его голове были мысли об этом. Какаши никогда не бывал здесь раньше и не встречал этого быка. Следовательно, эта странная реакция была такой от того, что его с кем-то перепутали. В этом мире был только один человек, с которым его могли перепутать. «Хатаки Сакума. Нет, ты не он. Почему ты так похож на него?» — спросил бык, немного успокоившись, но все еще ощущая страх. «Щенок, ты кто такой?» Какаши не знал, почему этот бык был так испуган, но у него был способ это узнать. Он тут же сложил ручные печати. Техника трансформации. Произошел взрыв, после чего Какаши превратился в мужчину средних лет, похожего на него. У него были длинные серебристо-белые-белые волосы, на нем был зеленый жилет Канахи, а на левой руке повязка, похожая на мантию Хокаге. Это был Хатаки Сакума, известный как Белый Клык Канахи. Увидев его, гигантский бык в ужасе сделал шаг назад. «Это действительно ты? Ты дьявол?» Почему Какаши вдруг использовал технику трансформации, озадаченно подумала Мэй. «Кто этот мужчина? Он чем-то похож на Какаши. Это его отец?» Мэй удивилась от этой неожиданной мысли. В конце концов, в мире не было никого, кто бы не слышал об отце Какаши. Белый Клык Канахи. Даже его существование приводило в ужас врагов. Но он внезапно скончался в возрасте 35 лет. Сейчас Какаши был практически так же знаменит, как его отец когда-то. Как только Какаши увидел реакцию быка, он тут же развеял технику, вернувшись в свой истинный облик. «Я сын Белого Клыка, Хатаки Какаши. Похоже, ты знал моего отца. Может быть, это из-за него ты был запечатан здесь?» У Какаши было чувство, что он очень близок к истине, но согласно его воспоминаниям его отец был плох в фуиндзюцу, поэтому он никак не мог запечатать это существо печатью четырех символов. Тогда кто это сделал? Скорее всего, это сделала его мать. Так кем же она была? Ты сын того человека? Черт, будь ты проклят. Тот ублюдок уничтожил нашу расу, яростно закричал бык. Он злобно посмотрел на Какаши и бросился в его сторону. Этот бык так разозлился, что теперь с ним нельзя нормально пообщаться, подумал Какаши, слегка покачав головой. Эй, Какаши, что ты хочешь сделать? Спросила Мэй. Ей было очень любопытно, что происходит, но единственное, что она точно знала, так это то, что разъяренный гигантский бык теперь хочет убить их обоих. Это парень слишком шумный. Для начала надо его усмирить. Похоже, у нас одинаковые мысли. Так давай же усмирим его. Они переглянулись и одновременно начали складывать ручные печати. Высвобождение воды. Техника пули водяного дракона. Высвобождение молнии. Удар молнии. Из-под земли тут же появился водяной дракон, который был куда больше предыдущего. К нему добавились сверкающие голубые молнии. Комбинированная ниндзюцу техника пули водно-громового дракона. Дракон взревел и бросился прямо на гигантского быка. Раздался громкий удар от столкновения двух мощных сил. Ужасающая молния покрыла все тело быка, издавать потрескивающий звук. Повсюду были развеяны клубы дыма и пыли. Через несколько секунд гигантский бык издал болезненный рев и с грохотом упал на землю, отчего она слегка задрожала. Время от времени на теле быка вспыхнула молния, от удара которой он теперь не мог двигаться. «О, я не ожидала, что наше взаимодействие будет таким хорошим!» Какаши безразлично пожал плечами. Комбинированная ниндзюцу действительно немного зависела и совместной работы двух и нескольких шиноби. Он тоже не ожидал, что их первое взаимодействие будет иметь такой хороший результат. Какаши решил не обращать внимания на приподнять настроение Мэй и подошел к быку. Мэй недовольно поджала губы, но решила ничего не говорить. «Расскажи мне все, что знаешь». Гигантский бык посмотрел на Какаши с мыслью послать его к чертям, но внезапно его взгляд остановился на алом шарингане, гиндзюцу. Какаши знал, что вместо того, чтобы долго выпытывать непроверенную информацию, лучше сразу же использовать гиндзюцу и получить все, что хочешь. Это гиндзюцу немного отличалось от обычного, оно основываясь на комбинации двух демонических иллюзий. Техники просмотра ада и ниндзюцу клана Яманака, благодаря которому они могут просматривать воспоминания. Это ниндзюцу Какаши смог получить за время пребывания в Анбу. У него сложились неплохие отношения с членами клана Яманака в разведывательном отделе, поэтому они были не против поделиться знаниями. Это была не секретная техника клана, поэтому Какаши смог скопировать ее, увидев всего несколько раз. Демоническая иллюзия. Техника просмотра ада – это была техника, показывающая жертве самое страшное в ее жизни воспоминание. Итак, Какаши объединил эти техники, получив поистине невероятное гиндзюцу. Мэй с удивлением смотрела на Какаши, не думала, что гиндзюцу Какаши будет таким мощным. Это ужасает. Но также Мэй знала, что Какаши мог использовать это гиндзюцу только благодаря шарингану. Но все равно, его превосходные навыки во всех сферах не могли не пугать. Ниндзюцу, гиндзюцу, тайдзюцу и даже кеткигинкай. Все эти навыки шиноби были полностью освоены Какаши. Как далеко он сможет зайти в будущем? Что за потрясающий мужчина, пробормотала Мэй, с улыбкой смотря на лицо Какаши. 178. Вспышка серебряного меча. Снег медленно падал с неба. Узуши Агакури в руинах. В центре деревни стоял огромный призванный зверь. Это был гигантский бык. На его голове стоял странно одетый шиноби. Эй, Курасу! «Что ты собираешься делать с этой женщиной?» – спросил бык. В это время человек по имени Курасу связывал молодую девушку. «ХМПФ, ты ничего не понимаешь. Эта женщина не из клана Узумаки, но она знает их фуиндзюцу. Если мы сможем получить от нее эти техники, то наша деревня станет в разы сильнее. ХМ, это будет не так просто. Возможно, но стоит попробовать». Немного жалко Узуши Агакури, который подвергся атаке сразу нескольких деревень шиноби, сказал Курасу, ухмыляясь. «А ты, значит, пришел сюда, чтобы получить свою долю прибыли?» — сказал бык. Он посмотрел на несколько десятков шиноби, которые сейчас искали здесь что-то полезное. После того, как здесь все было уничтожено, они, как стервятники, пришли поживиться наживой. Но никто не ожидал, что они смогут найти здесь двух выживших. Одной из этих выживших была 20-летняя женщина, которую связал Курасу. Второй была маленькая девочка, но ее завалило обломками здания во время атаки этих шиноби. Курасу совсем не волновал этот ребенок, ведь от него не могло быть никакой пользы. Судя по цвету волос, они обе были не из клана Узумаки. Но девушка могла использовать фуиндзюцу клана Узумаки, поэтому они могли иметь близкие отношения с этим кланом. Надеюсь, мы не упустили из виду ничего ценного. Нам надо поскорее покинуть это место, ведь здесь может быть опасно. Хорошо, пойдем. В этот момент вдалеке показались шиноби, бежавшие в их сторону. На их повязке виднелся знак Канохи. Убирается отсюда. Сюда приближаются люди Канохи, встревоженно закричал Курасу. Все его люди с ужасом посмотрели в сторону шиноби Канохи. Они были шиноби из маленькой деревни, поэтому не могли себе позволить вступать в конфликт с такой знаменитой деревней, как Каноха. У человека, что вел шиноби Канохи, были длинные серебристо-белые волосы, а в руке он держал короткий белый меч. Это был Хатаки Сакума. «Поймать врагов, спасти жителей!» — прокричал глубокий холодный голос. «Есть, капитан!» Все шинобу Канохи тут же разошлись, в поисках врагов и выживших. В это время люди, пришедшие сюда, чтобы украсть наследство клана Узумаки, немедленно отступили. «Капитан, нам начать преследование тех людей? Пока что отпустим их!» — приказал Сакума. «Гораздо важнее разобраться со всем здесь. И, Аяка, ты все еще здесь?» Сакума быстро обещал окрестности, в поисках знакомой фигуры, но тщетно. В этот момент под руинами была найдена маленькая девочка. «Капитан, здесь выживший!» Сакума немедленно подбежал к тому месту. «Это, Мика! Очнись, Мика!» Маленькая девочка медленно открыла глаза. На ее лице появилась слабая улыбка, когда она увидела знакомое лицо. «Сакума Нии! Слава Богу! Она жива!» — с облегчением подумал Сакума. «Мика, где твоя старшая сестра?» Нэй-сан потерянно пробормотала Мика. В ее голове тут же возникли события, произошедшие перед приходом Сакума. Нэй-сан забрали те шиноби, что удивился Сакума, вскакивая на ноги. Он тут же посмотрел стоящего рядом шиноби. «Разберитесь со всеми делами здесь, а я отправлюсь в погоню», — приказал он. Капитан, в той группе были десятки людей, не считая огромного призванного зверя, — обеспокоенно сказал шиноби. «Не беспокойся», — сказал Сакума и тут же исчез. «Капитан», — закричал шиноби, но Сакума уже был очень далеко. «Ладно, со способностями капитана, даже если он не сможет убить всех, то сможет легко отступить», — сказал шиноби и принялся выполнять приказ, порученный Сакума. «Сакума Нии, пожалуйста, спаси Нэй-сан», — прошептал Мика. В это время глаза Сакума были полны жажды убийства. «Аяка, дождись меня. Курасу-сан, нас кто-то преследует». «Что? Сколько их?» «Один человек». «Один человек, да, и он очень быстрый». «ХМПФ, как смело с его стороны». «Все, слушайте, кажется, есть один шиноби Канохи, который не боится смерти. Он преследует нас в одиночку. Что думаете по этому поводу?» Все тут же разразился громким хохотом. «Курасу-сан, даже если это шиноби Канохи, на клан таки ни за что не простит ему такое высокомерие». «Хорошо, тогда давайте окажем ему хороший прием». Все шиноби тут же остановились. Они с усмешкой посмотрели себе за спины, желая поскорее увидеть того идиота, что решил сразиться с ними один. Лежащая рядом с Сакума Аяка подняла свою голову и тоже посмотрела вдаль. «Это ты, Сакума?» Вскоре перед ними появилась фигура с серебристо-белыми волосами. Сакума игнорировал взгляды всех шиноби и усердно искал среди них Аяка. Вскоре он заметил ее на голове быка. «Эй, шиноби Канохи, что собираешься делать?» — высокомерно спросил Курасу. «Верни ту женщину», — сказал Сакума, указывая на Аяка. Знакомый голос тут же проник в сердце Аяка, согревая его. «Конечно же, он пришел. Ни за что. Это наш трофей». «Тогда вы все скоро умрете», — холодно сказал Сакума. «Ха-ха-ха, как высокомерно. Кем ты себя возомнил? Нас здесь много, а ты один. Так что именно ты здесь умрешь». В этот момент один из шиноби узнал Сакума. «Курасу-сан, этот человек, белый клык Канохи», — сказал он дрожащим голосом. Что удивился Курасу. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но меч Сакума уже был покрыт белой чакрой. Шунпа. Вспышка серебряного меча. Сверкнул белый свет и раздался грохот грома. Курасу не успел понять, что произошло. Мир в его глазах внезапно завращался. Брызнула кровь. Все шиноби вокруг посмотрели на летящую по небу голову. Она упала и покатилась по земле. Курасу, который еще недавно высокомерно смеялся, в одно мгновение лишился своей головы. На несколько секунд воцарилась тишина. Все шиноби сглотнули от ужаса слюну. Вспышка серебряного меча. Это была секретная техника меча клана Хатаки. При ее использовании пользователь движется со скоростью молнии и мгновенно наносит смертельный удар противнику. Единственное, что успевают увидеть люди перед смертью, это белую вспышку. Поэтому Хатаки Сакума и получил прозвище «Белый клык Канахи». После этого приема никто еще никогда не выживал. Сакума поднял Аяка, одновременно перерезав мечом веревки на ней. Затем он использовал Шунпа, чтобы покинуть голову быка, перенеся Аяка на безопасное расстояние. «Ты в порядке?» – Аяка тихо спросил Сакума. Сейчас его глаза не были так холодны, как несколько мгновений назад. В них искрилась только бесконечная нежность. «Я в порядке», – Сакума сказал Аяка с улыбкой на бледном лице. «Это хорошо. Зачем ты в одиночку пошла в Узуши Агакури? Ты ведь знала, что сейчас это небезопасно. Прости, просто. Ладно, можешь не говорить. Пока что тебе нужно отдохнуть. С остальным я скоро разберусь. Кстати, Мика в безопасности, так что можешь не переживать за нее». «Я рада», — сказала Аяка, кивнув. «Белый клык Канахи, что ты собираешься сделать?» — в ужасе спросил один из шиноби. На самом деле все они разделили эти мысли. По их спинам скатывались капельки холодного пота. Раньше они лишь слышали о силе белого клыка, но теперь, увидев своими глазами, они не сомневались, что совсем не противники ему. Сакума оставил Аяка рядом с деревом и повернулся к ним. От его тела снова исходила невероятная аура убийства. «Вы посмели разграбить руины Узуши Агакури. Кроме того, я ни за что не прощу вас за то, что вы попытались похитить Аяка». От тела Сакума исходила аура смерти, сравнивая с морем крови и горой трупов. Все шиноби и призванный зверь неподвижно смотрели на него. Они не могли двинуться. Аура Сакума настолько сильно подавляла их, что они не осмеливались двинуться. «Какой ужасный человек! Ну что, вы готовы умереть?» Белая чакра на коротком мече снова вспыхнула пугающим светом. «Нет, не надо. Мы ошиблись. Пожалуйста, отпусти нас. Слишком поздно, Шунпа». Все происходило мгновенно. Вспыхивала дуга белого света, и тут же раздавались полные ужаса и боли крик. Через несколько секунд на землю упали десятки мертвых тел. На их лица застыло выражение неверия в происходящее. Гигантский бык стоял на месте и смотрел на Сакума, как на дьявола. «Теперь твоя очередь», — прозвучал холодный голос. Фигура Сакума снова исчезла, но вдруг раздался тихий голос Аяка. «Подожди, Сакума». Короткий белый меч, собиравшийся вонзиться в тело быка, мгновенно остановился. «Что такое, Аяка? Такого призванного зверя очень трудно найти, так что не убивай его. Но он причинил тебе боль, так что должен заплатить за это. Ты, должно быть, шутишь, человек. Как ты смеешь так легко решать, жить мне или умереть? Черт, топот железного копыта». Огромные копыта ринулись на Сакума. Тот слегка нахмурился при виде этого и тут же исчез. После этого гигантский бык уже ничего не помнил. Когда он в следующий раз открыл глаза, он уже был в клетке. Какаши вышел из воспоминаний гигантского быка. «Значит, это действительно была могила моей матери. Но почему она умерла? Отец ведь спас ее. И разве маму Дзира не звали Мика? Может быть, та маленькая девочка?» В голове Какаши было полно разных мыслей. «Какаши, что случилось с этим гигантским быком?» — спросила Мэй, когда заметила, что Какаши закончил с использованием гендзюцу. «Он был знаком с моим отцом, но я еще не разобрался в некоторых деталях. Думаю, мне нужно найти кое-кого, чтобы подтвердить свои догадки». «О ком ты говоришь? Секрет, ты?» Какаши хитро улыбнулся. Он не знал почему, но ему нравилось смотреть на беспомощный вид Мэй. «ХМПФ», — фыркнула Мэй, увидев его улыбку. «Что ж, я получил от этого места все, что хотел, так что собираюсь уходить. Что насчет тебя? Я так и не нашла Фуиндзюцу. Твои поиски здесь бесполезны. Канаха уже давно обыскала весь Узуши Агакури и отправила в деревню все, что здесь было». У Мэй на лице появился потерянный взгляд, когда она услышала слова Какаши. Хоть это и было очевидно, но у нее до конца оставалась надежда найти здесь что-нибудь полезное. «Ладно, это все. Можешь оставаться и дальше здесь, если хочется. Я ухожу». «Постой, а, я пойду с тобой». На мгновение Какаши был удивлен, но потом на его лице снова появилось равнодушное выражение. «Поступай как хочешь», — безразлично сказал он. Мэй был вне себя от радости, от того, что Какаши не стал запрещать ей идти с ним. В это время гигантский бык попытался встать на ноги. «Проклятые люди, я не отпущу вас». Какаши и Мэй пораженно посмотрели на него, ведь совершенно забыли об этой, размером с гору, проблеме. «Эй, Какаши, что будем делать с ним?» Какаши ничего не ответил. В его руке мгновенно появился миллениум. «Мой отец посадил тебя тогда, но сегодня я заберу твою жизнь». В глазах быка появился страх. Это поза, это чувство. Страх, который охватил его при встрече с Сакума, снова охватил быка. «Нет, не надо». Вспышка серебряного меча. Раздался звук грома. В отличие от белого меча Сакума, меч Какаши покрывала синяя чакра. Сияющий синими светом миллениум выглядел невероятно. Шунпа. Какаши исчез, со вспышкой синего света. Когда он снова появился, то уже стоял на голове гигантского быка. В центре головы быка появилась красная точка. Он даже не успел издать крика, прежде чем упасть замертво на землю. Мэй прикусила свои пухлые губы от шока. Какая невероятная скорость, какая ужасная техника меча. Это техника меча клана Хатаки, которой славился белый клык Канахи. Какаши спрыгнул с головы быка, заодно запечатав миллениум в печати на руке. Как только он приземлился, начал складывать ручные печати. Высвобождение огня, техника великого огненного шара. Горячее пламя тут же появилось изо рта Какаши, полностью сжигая тело мертвого гигантского быка. «Что ты делаешь?» – озадаченно спросила Мэй. «Он же уже убил эту говядину. Зачем еще и сжигать его? Это бык не был шиноби, поэтому его мертвое тело не могло нести в себе какую-либо опасную информацию». «Ничего, мне просто так захотелось», – легко сказал Какаши. На самом деле Какаши делал это для того, чтобы этот призванный зверь не попал в руки Пейна. Хоть этот бык и не очень силен, но было бы неплохо заранее ослабить мощь Пейна. Убил же Какаши этого быка только по одной причине – он причинил боль его маме. Этого достаточно, чтобы убить его. Хоть Сакума и собирался изначально сделать это, но похоже Аяка смогла убедить его сохранить быку жизнь. Но Какаши уже отлично понял характер этого быка. Он был бедствием, которое не должно было оставаться в этом мире. Горячее пламя продолжало пожирать тело быка и, через некоторое время, от него остался только пепел, который развеял ветер. «Ладно, пойдем», — легко сказал Какаши. Мэй кивнула. После этого они вдвоем покинули Узуши Агакури. Эта разрушенная деревня снова погрузилась в мертвую тишину. Только пепел сожженного тела был доказательством того, что кто-то приходил сюда. 179. Прошлое. Деревня Хэши. Вместо того, чтобы как обычно пойти играть на реку, Дзира, задумавшись, сидел перед дверью своего дома. «О чем ты думаешь, Дзира? Почему не идешь играть?» Дзира обернулся и увидел свою мать, которая ласково ему улыбалась. «Мам, шиноби такие потрясающие. Могу ли я тоже стать шиноби?» Улыбка Мика сразу же стала немного натянутой. «Ты хочешь стать шиноби, Дзира?» «Да, я хочу стать, как Сильверней», — с восхищением сказал Дзира. Дети его возраста всегда интересовались необычными вещами, поэтому и Дзира очень хотел научиться трюкам шиноби. «Дзира, разве у тебя сейчас нехорошая жизнь?» «Мир шиноби очень опасен и беспокоен», — сказала Мика. «У меня хорошая жизнь. Но, мам, я хочу посмотреть мир», — сказал Дзира, упрямо смотря на Мика. «Дзира, ладно, мам, давай не будем больше говорить об этом. Я пойду играть», — сказал Дзира и побежал к реке. «Эй, Дзира, этот ребенок, что случилось?» — Мика спросил Ичира, выходя из дома. «Ничего. Ты куда-то идешь?» — с улыбкой спросила Мика. «Да, меня ждет Рё, чтобы пойти вместе на охоту. Не хочу заставлять его ждать. Будь осторожен, я буду ждать твоего возвращения». «Конечно, Мика. Вернусь целым и невредимым», — сказал Ичира и вышел из дома. Мика посмотрела на спину уходящего мужа и тяжело вздохнула. Она вернулась в дом и подошла к зеркалу. Во взгляде ее отражения читалась буря разных эмоций. «Прошло уже 20 лет. Я уже привыкла к этой жизни, в которой нет шиноби и их войн. Сильвер, которого я видела пару дней назад, был невероятно похож на Сакума Нии. Возможно ли, что он ребенок Сакума Нии и Нэй-сан? Почему он решил приехать в Узуши Агакури?» — с сомнением прошептала Мика. В ее сердце возникли непонятные чувства, когда она увидела Какаши, но у нее не хватило сил что-либо вымолвить в тот момент. Мика была довольна своей нынешней жизнью и не планировала ничего менять. Кроме того, она все еще не была уверена в том, что Какаши именно тот человек, за которого она его приняла. «Нэй-сан, Сакума Нии, как вы там?» Мика посмотрела в окно и тяжело вздохнула. В этот момент за окном появился силуэт человека. «Кто это?» — шокированно спросила Мика. «Это я, Мика-сан». В окне появилось лицо Какаши. «Сильвер-сан, почему вы здесь?» — удивилась Мика. «А, я только что вернулся из Узуши Агакури. Простите, не могли бы мы немного поговорить, Мика-сан?» «Поговорить? «Конечно, я сейчас открою вам дверь», — сказала Мика и немедленно пошла открыть дверь. Через некоторое время они вдвоем сидели за столом. «Как прошла ваша поездка в Узушиагакуре, Сильвер-сан? Почему вы искали меня?» — обеспокоенно спросила Мика, наливая какаши воду в стакан. «Сначала я ничего не обнаружил, но затем нашел надгробную плиту и запечатанное существо. Так что можно сказать, что мне повезло», — сказал Какаши с улыбкой. Улыбка на лице Мика слегка дрогнула, но вскоре она снова взяла выражение своего лица под контроль. «О, тогда мне нужно поздравить вас, Сильвер-сан». Какаши пару секунд смотрел на Мика задумчивым взглядом. «Мика-сан, меня зовут Хатаки Какаши, а Хатаки Сакума мой отец». Мика пораженно посмотрела на Какаши. «Сильвер-сан, вы...» «Мика-сан, я видел воспоминания запечатанного под Узушиагакуре быка. Вы ведь младшая сестра моей матери, это вы приходили к ней на могилу и сжигали бумагу для подношений, верно?» Мне показался знакомым запах, исходящий от обгорелого кусочка бумаги. «Я понял, что этот же запах исходил от вас», — Мика-сан сказал Какаши, смотря на Мика со сложным выражением лица. Атмосфера между ними внезапно стала странной. Мика сидела с опущенной головой, думая о чем-то. Какаши не стал давить на нее, поэтому продолжал тихо ждать ответы. Вскоре Мика подняла голову, и на ее лице появилась нежная улыбка. «Я не ожидала, что ты уже так вырос, Какаши. Нэй-сан и Сакумани были бы счастливы, увидев они тебя сейчас». Какаши был счастлив от этих слов, ведь Мика признала свою личность. «Мика-сан, что тогда произошло? Почему моя мама умерла? И почему отец был ранен?» Мика тяжело вздохнула и посмотрела вдаль, вспоминая прошлое. Через некоторое время она заговорила. «Какаши, Сакумани не был ранен тогда. Он не вернулся в деревню из-за Нэй-сан. Ей оставалось жить всего год, а ты уже был в ее животе. Что, черт возьми, тогда произошло?» — нетерпеливо спросил Какаши. «Тогда снег продолжал падать. Мика лежала в комнате в окружении шиноби Канахи. Нэй-сан, Сакумани, надеюсь, вы в порядке». Мика тогда было всего 7 лет, но на ее детском лице уже виделась некая зрелость. Аяка и Мика были сестрами и жили в Узушиагакуре, но они не являлись членами клана Узумаки. Они были сиротами, которых удочерила семья из этого клана. В этой семье жила еще одна девочка по имени Кушина. Когда они подросли, Аяка стала шиноби Узушиагакуре. Как-то раз у Сакума была миссия, для которой ему потребовалось прибыть в Узушиагакуре для сотрудничества. Аяка была той, кого выбрали для работы с ним. Неожиданно даже для них самих, между ними возникли нежные чувства. Тогда шла война, поэтому у людей не было времени для любви. После завершения миссии, Сакума вернулся в деревню, чтобы снова отправиться на поле боя. Хоть и нехотя, но Аяка его отпустила. В то время, когда на Узушиагакуре напали, Аяка с Мика были на задании, на котором они случайно встретили Сакума. Они расстались, как только завершили миссию. На обратной дороге в деревню до них дошла новость о том, что Узушиагакуре разрушен. Аяка поспешила в деревню вместе с Мика. В результате они столкнулись с призванным зверем и шиноби из другой деревни. К счастью, Сакума вовремя прибыл на помощь. 180. Сакума и Аяка. О чем задумалась, Аяка? Аяка слегка покачала головой. Ни о чем. Давай вернемся обратно, Сакума. Хорошо. Сакума поднял Аяка к себе на спину и покинул это место. Здесь же остался огромный валун и тело гигантского быка. Через некоторое время Сакума вошел в дом, вместе с Аяка. «Нэй-сан!» — прокричала Мика, поспешно встав с кровати и подбежав к Аяка и Сакума. Первым делом Аяка внимательно осмотрела свою сестру, после чего протянула руку и коснулась ее длинных волос. «Я рада, что с тобой все в порядке, Мика. Это все моя вина. Я не должна была приводить тебя в это опасное место. Я не виню тебя, Нэй-сан. Все-таки мы должны были это сделать. Только я все еще не могу поверить, что Энджи-сан и остальные», — сказала Мика, всхлипывая. Из ее глаз тут же потекли капельки слез. У Аяка тоже на глазах навернулись слезы, но она сдерживала их из последних сил. Она протянула руки и крепко обняла Мика, надеясь подарить ей хоть капельку тепла. В это время шиноби-медик проверял состояние Аяка. Выражение его лица становилось все мрачнее и мрачнее. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Сакума, когда заметил это. «Сакума сама, у Аяка сама серьезные проблемы, проблемы легкими, а ее тело очень ослаблено. Боюсь, ей остался всего год». «Что?» — потрясенно крикнул Сакума. Его мощная аура непроизвольно вышла из-под контроля. Шиноби-медик, почувствовав ее, покрылся холодным потом, а его руки невольно затряслись. Сакума тихо прошептала Аяка. Сакума тут же пришел в себе и подавил свою ауру. «Вы можете идти», — сказал Аяка Шиноби медику. «Спасибо», — Аяка сама с облегчением ответил он и тут же ушел. «Нэй-сан, ты сказала Мика», — смотря на Аяка неверящим взглядом. «Мика, все хорошо, Нэй-сан в порядке, но Нэй-сан, Аяка, что черт возьми происходит?» — с тревогой спросил Сакума, не понимая, о чем они говорили. «Сакума, я использовала запретную технику клана Узумаки, из-за чего мое тело сильно пострадало». «Что? Ты? Зачем ты это сделала?» «Секретные техники клана Узумаки основывалась на сильной жизненной силе, характерной для этого клана. Если ее использовал обычный человек, то он расплачивался своей жизнью. Даже члены клана Узумаки использовали их только в крайних случаях». Аяка изобразил на лице грустную улыбку. «У меня не было другого выбора. На обратном пути в деревню мы столкнулись с Кушиной. Она была в опасности, поэтому я использовала запретную технику, чтобы спасти ее. Правда, в итоге мы все равно разделились», — сказала она с обеспокоенным выражением лица, потому что все еще волновалась о Кушине. «Кушина». Сакума замолчал. Он прекрасно знал об отношениях между ней и Аяка. Они долго жили в одном доме и давно уже считали друг друга сестрами. Поэтому неудивительно, что Аяка была готова на все ради ее спасения. Сакума встретил Кушину, когда шел сюда со своим отрядом, и ее уже отвели в безопасное место Шиноби Конохи. Но он не ожидал, что именно Аяка спасла Кушину раньше. «Не волнуйся, Аяка. Я встретил Кушину по пути сюда и уже отправил с ней Шиноби, чтобы отвезти ее обратно в Конаху. Правда, слава богу», — с облегчением сказала Аяка. «Возможно, это была лучшая новость за последние дни».